Глава вторая. Но вспомнил на следующее утро. Это проклятие — всегда быть тупицей. Горе всегда изумляет тебя, потому что ты вечно забываешь о важном. В памяти остается только что-то глупое. Вроде стихотворения, которое миссис Зелик заставила их выучить в пятом классе. «Под раскидистым каштаном кузня сельская стоит». Из стихотворения «Деревенский кузнец» знаменитого американского поэта Генри Уордсворта Лонгфелло. Какой от этого толк? Какой от этого толк, когда ты ловишь себя на том, что чистишь картошку на двоих, и вдруг до тебя доходит? Не нужно чистить картошку на двоих, потому что другой парень больше никогда есть не будет. Что ж, может, это не горе. Может, горе — совсем и неправильное слово. Неправильно, если горевать, плакать и биться головой о стену. Ты этого не делаешь, когда уходят такие, как Джордж. Но с его уходом появляется одиночество. И появляется страх. Джордж сказал бы: «Господи, ты когда-нибудь сменишь свои грёбаные трусы? Эти уже стоят сами по себе. Они отвратительны». Джордж сказал бы: «Ты завязал только один шнурок, дубинстая и росовая». Джордж сказал бы: «Ах, твою мать! Ну, повернись, я заправлю тебе рубашку. Вожусь с тобой, как с ребенком». Когда он проснулся утром, после кражи Форда, Джордж сидел в соседней комнате. Блейз не видел его, но знал, что тот сидит в сломанном мягком кресле, как обычно, опустив голову так, что подбородок чуть ли не упирается в грудь. «Ты опять напортачил, Конг», — услышал он, едва открыв глаза. «Поздрав твою мать Ляю». Блейз аж зашипел, когда ноги коснулись холодного пола. Потом надел ботинки. Голый, если не считать обуви, подскочил к окну. Автомобиля нет. Он облегченно выдохнул. У рта образовалось облачко пара. «Нет, не напортачил. Поставил его в сарай, как ты мне и говорил». «Ты не замел грёбаные следы, понимаешь? Почему ты не поставил рядом щит-указатель, Блейз? Здесь стоит угнанный автомобиль. Можешь даже брать плату за вход. Почему бы тебе этого не сделать?» «Ох, Джордж! Ох, Джордж! Ох, Джордж! Пойди и замети их!» «Хорошо». Он направился к двери. «Блейз?» «Что?» «Надень сперва портки, вот что». Блейз почувствовал, как краснеет. «Как ребенок». В голосе Джорджа слышалось смирение. «Который бреется». Джордж знал, как поддеть побольнее. Это точно. Только в результате он поддел не того парня. И слишком больно. Такое зачастую приводит к смерти. А потом уже не скажешь ничего умного. И теперь Джордж мертв, а Блейз заставляет его говорить у себя в голове, да еще отдает ему лучшие фразы. Джордж мертв с той самой игры в крэпс на складе. Разновидность игры в кости. «Я просто чокнутый, раз уж пытаюсь провернуть все сам», — подумал Блейз. «Такая дубина, как я». Но он надел трусы. Сначала тщательно осмотрел их на предмет пятен. Потом теплое белье, фланелевую рубашку и брюки из вельвета. Рабочие ботинки из сирса стояли под кроватью. Армейская куртка с капюшоном висела на ручке двери. Он поискал рукавицы и нашел их на полке над древней дровяной плитой, которая стояла в комнате, служившей и кухней, и гостиной. Взял клетчатую кепку с наушниками, надел на голову, чуть сдвинув козырек влево, на удачу. Потом вышел из дома, подхватив щетку, приставленную к двери. Утро выдалось ясное и холодное. Влага под носом мгновенно затрещала, превратившись в лед. Порыв ветра тут же бросил ему в лицо снежную пыль, заставив поморщиться. Джорджу просто отдавать приказы. Джордж сидит в доме у плиты, пьет кофе. Как в прошлую ночь, когда ушел выпить пиво, оставив Блейза разбираться с автомобилем. И он бы до сих пор разбирался, если бы слепая удача не повернулась к нему лицом, и он не нашел бы запасной ключ то ли под ковриком на полу, то ли в бардачке. Блейз уже забыл где. Иногда он сильно сомневался в том, что Джордж очень хороший друг. Он замел следы щеткой, но поначалу постоял несколько минут, любуясь ими. Столбиками снега, который вминался во впадины протектора, тенями, которые отбрасывали эти столбики. Такие маленькие, такие совершенные, и никто никогда не обращал на них внимания. Он разглядывал их, пока не надоело смотреть. Джорджа-то, который предложил бы ему поторопиться, нет? А потом прошелся по всей короткой подъездной дорожке до самого шоссе, сметая следы, оставленные колесами Форда. Ночью по шоссе проехал снегоочиститель, выталкивая на обочины снежные дюны, которые ветер наметал на этих дорогах, проложенных среди открытых полей, что по одну, что по другую сторону. Так что других следов не осталось. Блейз вернулся к лачуге. Вошел. Теперь внутри было значительно теплее. Когда он вылезал из кровати, ему показалось, что в доме собачий холод, а теперь вдруг стало тепло. Занятно, правда? Как могли меняться ощущения человека в одних и тех же условиях? Он снял армейскую куртку, башмаки, фланелевую рубашку, сел за стол в нижней рубашке и вельветовых брюках. Включил радио и удивился. Настроено не на рок, который всегда слушал Джордж, а на милое сердцу кантри. Лоретта Линн пела, что твоя хорошая девушка может стать очень даже плохой. Джордж рассмеялся бы и сказал что-то вроде «Точно, милашка, можешь стать плохой и сесть мне на лицо». И Блейз рассмеялся бы вместе с ним, но, если по-честному, песня эта всегда навевала на него грусть. Когда кофе сварился, он вскочил и налил две чашки. В одну добавил сливок и завопил. «Джордж, вот твой кофе, дружище! Не дай ему остыть!» Нет ответа. Он посмотрел на кофе со сливками. Сам он не пил кофе с чем бы то ни было. И что с ним теперь делать? Что с ним теперь делать? Что-то поднялось к горлу, и он чуть не швырнул грёбаный кофе со сливками через комнату, но сдержался. Вместо этого отнес к раковине и вылил. Это называлось держать себя в руках. Когда ты здоровяк, нужно уметь держать себя в руках, а не то нарвешься на неприятности. Блейз оставался в лачуге, пока не прошло время ланча. Потом выкатил украденный автомобиль из сарая, остановил у кухонных ступенек для того, чтобы забросать снежками номерные знаки. Умно. Теперь снег не позволял их разглядеть. «И что, скажи на милость, ты делаешь?» — спросил Джордж из сарая. «Неважно», — ответил Блейз. «Все равно ты только у меня в голове». Сел в Форд и выехал на шоссе. «Не очень-то здравое решение». Джордж уже расположился на заднем сиденье. «Разъезжать по городу в украденном автомобиле, не перекрасив его, не поменяв номерные знаки. И куда ты направляешься?» Блейз не ответил. «А ты же не едешь в Окома Хайтс, а?» Блейз не ответил. «Ох, твою мать! Похоже, едешь. Будь я проклят, а!» «Так уж тебе обязательно довести до конца это дельце!» Блейз не ответил, словно воды в рот набрал. «Послушай меня, Блейз. Поверни назад. Тебя арестуют, это же ясно. Ничего у тебя не получится, будь уверен!» Блейз знал, что Джордж прав, но поворачивать не стал. Почему Джордж всегда командует им? Даже мертвый не может перестать отдавать приказы. Конечно, план придумал Джордж. План этого большого дела, провернуть которое мечтает каждый мелкий жулик. «Только у нас действительно все получится», — говорил он, но обычно в сильном подпитии, и по голосу не чувствовалось, что он в это верил. Большую часть времени они прокручивали несложные аферы, требовавшие участия двух человек. И Джорджа, похоже, это вполне устраивало, что бы он ни говорил, когда напивался или выкуривал косяк. Может, эта идея с Окома Хайтс была для Джорджа всего лишь игрой или тем самым, что он называл мысленной мастурбацией, когда видел мужчин в костюмах, рассуждающих в телевизоре о политике. Блейз знал, что Джордж умён. Если в чём и сомневался, так только в его силе духа. Но теперь, когда Джордж мёртв, какой у него выбор? Сам по себе Блейз ни на что не годился. После смерти Джорджа однажды попытался срубить лёгких денег, так ему пришлось бежать со всех ног, чтобы не загреметь за решётку. Фамилию женщины он взял на странице некрологов, точно так же, как это делал Джордж, и начал говорить то же, что говорил Джордж. Показал копию кредитного чека, их в лачуге стоял целый пакет из лучших магазинов. Сказал, что очень сожалеет, поскольку пришёл в столь тяжёлое время. Но бизнес есть бизнес, и она, конечно, понимает. Она ответила, что понимает. Пригласила в прихожую, попросила подождать, пока сходит за кошельком. Он и представить себе не мог, что она вызовет полицию. Если бы она не вернулась и не наставила на него револьвер, он бы так и стоял, пока не приехали бы копы и не забрали его. Чувство времени не подсказало бы, что пора сматываться. Но она вернулась с нацеленным на него револьвером. Это был серебристый женский револьвер с какими-то завитушками по бокам и перламутровой рукояткой. «Полиция уже выехала», — сказала она. «Но прежде чем они появятся здесь, я хочу, чтобы ты мне кое-что объяснил. Я хочу, чтобы ты сказал мне, каким же нужно быть подонком, чтобы пытаться обмануть женщину, которая только что похоронила мужа». Блейза не волновало, что она хотела от него услышать. Он повернулся и выскочил за дверь, скатился с крыльца, помчался прочь от дома. Бегал он очень даже быстро, стоило ему сдвинуться с места. Вот только сдвинуться для него было непросто, а в тот день паника ещё сильнее затормозила его. Если бы женщина нажала на спусковой крючок, то могла бы попасть ему в спину, или в большую голову, или отстрелить ухо, ну или промазать. Поскольку револьвер был с укороченным стволом, куда попала бы пуля, не скажешь. Но женщина не выстрелила. В лачугу он вернулся с завязанным в узлы желудком, едва сдерживая стоны страха. Он не боялся тюрьмы или любого другого исправительного учреждения, не боялся даже полиции, хотя и знал, что они запутают его своими вопросами. Всегда запутывали. Испугался он другого. Лёгкости, с которой она раскусила его. Словно для неё это было расплюнуть. Вот Джорджа они раскусывали крайне редко, а когда раскусывали, он сразу понимал, что происходит, и вовремя ретировался. А теперь это. Блейз знал, что не сумеет всё провернуть, но не отступался. Может, хотел обратно в тюрьму? Может, это не самый худший вариант теперь, когда Джорджа нет? Пусть кто-то ещё думает за него и приносит еду. Может, хотел, чтобы его арестовали прямо сейчас, когда он ехал на украденном автомобиле по Окома Хайтс, аккурат мимо дома Джерардов. Зима в Новой Англии очень холодная, и дом выглядел будто замороженный дворец. Окома Хайтс, как говорил Джордж, для богатеньких, так что дома больше напоминали особняки. Летом они выселись посреди просторных лужаек, но теперь лужайки превратились в сверкающие под солнцем снежные поля. Благо, в эту зиму снега выпало много. И дом Джерардов был одним из лучших. «Колониальные понты» — так Джордж называл его, но Блейз думал, что дом прекрасен. Джордж рассказывал, что начальный капитал Джерарды сделали на морских перевозках. Первая мировая война обогатила их, а вторая сделала богами. Снег и солнце холодным огнём отражались от множества окон. Джордж говорил, что в доме более 30 комнат. Он провёл разведку, выдав себя за сотрудника компании Central Valley Power, снимающего показания электросчётчиков. Было это в сентябре. Блейз сидел за рулем грузовичка, который они скорее позаимствовали на время, чем украли. Хотя он предполагал, что полиция, если бы они попались, обвинила бы их в краже. Какие-то девушки играли в крикет на боковой лужайке. То ли ученицы средней школы, то ли студентки колледжа. Симпатичные. Блейз смотрел на них и уже начал возбуждаться. Когда Джордж вернулся и велел заводить двигатель и сматываться, Блейз рассказал ему о симпатичных девушках, которые к тому времени ушли за дом. «Я их видел», — ответил Джордж. «Думаю, что они лучше всех. Думаю, что их говно не воняет». «Миленькие, однако». «Да кого это волнует?» — мрачно ответил Джордж, скрестив руки на груди. «А у тебя на них когда-нибудь вставало, Джордж?» «На таких крошек? Да ты с ума сошел! Заткнись и веди машину!» Теперь, вспоминая тот разговор, Блейз улыбался. Джордж напоминал лису, которая не могла дотянуться до винограда, вот и говорила всем, что ягоды кислые. Мисс Джолисон читала им эту басню во втором классе. По словам Джорджа, семья была большая. Старые мистер и миссис Джерард, причем он в свои 80 мог за день высосать пинту Джека. Средние мистер и миссис Джерард, и еще младшие мистер и миссис Джерард. Младший мистер Джерард звался Джозефом Джерардом III и действительно был молод, 25 лет. Его жена была нормянкой, то есть, как считал Джордж, из спиков. В оригинале «His wife was a Normanian». Скорее всего, полуграмотный Блейз отрывает «n» от неопределенного артикля «n» и добавляет «Armenian», то есть «армянка». «Спик» — пренебрежительное прозвище латиноамериканцев. Раньше Блейз думал, что «спиками» называют только итальянцев. Дальше по улице он развернулся и проехал мимо дома еще раз, гадая, каково это — жениться в 22 года. Сразу направился домой. Следовало и честь знать. У средних Джерардов были и другие дети, помимо Джозефа Джерарда III, но они значения не имели. Кто имел значение, так это младенец. Джозеф Джерард IV. Большое имя для такой крошки. В сентябре, когда Блейз и Джордж снимали показания электросчетчика, младенцу было только 2 месяца. То есть теперь 1, 2, 3, 4 месяца между сентябрем и январем. Стало 6. Он был единственным правнуком первого Джо, основателя династии. «Если ты задумал кого-то похитить, то похищать нужно младенца», — говорил Джордж. «Младенец тебя не опознает, следовательно, ты можешь вернуть его живым. И он не будет портить тебе жизнь, пытаясь убежать или выбросить в окно записку или еще что-то. Будет только лежать и ничего больше. Даже не узнает, что его похитили». Они сидели в лачуге перед телевизором, пили пиво. «И сколько, ты думаешь, с них можно поиметь?» — спросил Блейз. «Достаточно для того, чтобы больше не проводить ни одного зимнего дня с замерзшей жопой, продавая фальшивые подписки на журналы или собирая пожертвования для Красного Креста», — ответил Джордж. «Как это тебе нравится?» «Ну, сколько бы ты попросил?» 2 миллиона, — ответил Джордж. «Один для тебя и один для меня. Чего жадничать?» «Жадность губит», — вернул Блейз. «Жадность губит», — согласился Джордж. «Именно этому я тебя и учил. Но сколько стоит рабочий, Блейз и Рино? Что я тебе говорил по этому поводу?» «Своей зарплаты». «Совершенно верно», — Джордж глотнул пиво. «Рабочий стоит своей грёбаной зарплаты». И теперь он ехал к своему жалкому домишке, где они с Джорджем жили с того момента, как перебрались к северу от Бостона, действительно собираясь похитить младенца. Он понимал, что его могут схватить, но 2 миллиона долларов. Он смог бы куда-нибудь уехать и больше никогда не мерзнуть. А если его арестуют, Ну, самое худшее, что они могли с ним сделать, так это дать пожизненный срок. Если б такое произошло, он опять-таки никогда бы больше не мерз. Поставив угнанный форт в сарай, он вспомнил о том, что нужно замести следы. Вот бы Джордж порадовался. Дома он поджарил пару гамбургеров. «Ты действительно собираешься это провернуть?» — спросил Джордж из другой комнаты. «Ты прилег, Джордж?» «Нет. Стою на голове и гоняю шкурку. Я задал тебе вопрос». «Попытаюсь. Ты мне поможешь?» Джордж вздохнул. «Полагаю, придется. Теперь я от тебя никуда. Но... Блейз...» «Что, Джордж?» «Проси только 1 миллион. Жадность губит». «Ну хорошо, только 1 миллион. Хочешь гамбургер?» Нет ответа. Джордж опять умер.